Когда Яковлев допил свою вторую кружку, он осторожно поставил ее на стол и с высоты своего роста оглядел собравшихся в зале людей. Потом перевел взгляд на пустые кружки, вздохнул, поднял глаза и встретился с внимательно следившими за ним глазами майора. Леденев напрягся. Несколько секунд старпом с каким-то неуловимым сожалением смотрел ему прямо в глаза, затем отвел их. Рослая фигура его поникла и вроде бы разом усохла, что ли. «Здравствуйте, Валерий Николаевич», — спокойно сказал Леденев. «Вы, оказывается, любитель пива?» Яковлев не ответил и лишь махнул рукой. Но Леденев ждал от него первых слов. Ему было очень важно это, услышать первые слова. Пауза затягивалась. Наконец Яковлев выпрямился, легонько оттолкнулся от столика и сказал: «Ладно, спасибо, что дали выпить пиво. Куда надо следовать? Я готов». Татьяна Андреевна медленно брела по улицам Поморска. Она шла, опустив голову, но ничего не видела под ногами. А ноги как-то сами привели Таню Яковлеву к зданию, в котором работал Юрий Алексеевич Леденев. Она не могла бы объяснить, зачем пришла сюда. Растерянно оглядываясь, Таня стояла на тротуаре, когда вдруг увидела двух мужчин, подходивших к большим металлическим воротам, закрывавшим вход в арку в середине здания. Глаза Тани расширились. Она узнала в одном из них своего мужа. На шаг позади шел Юрий Алексеевич Леденев. Таня попыталась крикнуть, побежать через улицу, но неведомые силы приковали ее к месту, и она видела, как те двое подошли к железным воротам. Юрий Алексеевич нажал кнопку, распахнулась калитка, Леденев жестом пригласил Яковлева войти. Старпом нерешительно шагнул за ворота, Юрий Алексеевич вошел следом, и калитка захлопнулась. К Юрию Алексеевичу подошел дежурный офицер и передал приказание полковника Бирюкова срочно прибыть к нему. «Прямо сейчас?» — спросил Леденев. В приемной полковника дежурный офицер предложил Юрию Алексеевичу пройти в кабинет, а арестованного с конвоирами поместил в комнату, примыкавшую к приемной. Бирюков разговаривал с человеком средних лет. Едва Леденев показался в дверях, полковник поднялся со стула и направился к нему. «Входи, входи, Юрий Алексеевич. Вот, представляю тебе директора судового ресторана, товарищ Митрохин Демьян Кириллович. Работает товарищ Митрохин на теплоходе «Уральские горы». Бирюков выглядел бодрым, посвежевшим, говорил веселым тоном. «Когда вы были последний раз в отпуске, Демьян Кириллович?» — спросил полковник. Директор ресторана удивленно заморгал глазами. «С полгода назад», — ответил он. «Полгода», — повторил Бирюков. «Что ж, придется вам еще разок отдохнуть. Ну вот что, Демьян Кириллович, поскучайте еще часок». Директор судового ресторана кивнул. Василий Пименович позвонил. «Проводите товарища Митрохина», — сказал он дежурному офицеру. «Устройте так, чтобы он отдохнул часок-другой. Вы еще понадобитесь мне, Демьян Кириллович, но немного позднее». Директор ресторана и сопровождающий его офицер вышли. Бирюков подошел к столу и придвинул к Леденеву пачку любительских. «Закуривай, майор». «Спасибо, я сигареты». В 9 утра появился здесь товарищ Юков, капитан теплохода «Уральские горы», — начал Бирюков. «Просил принять его по важному делу. Ну, поговорили мы с капитаном. Интересный он человек». «А как же приказание спать до 11, Василий Пименович?» — улыбаясь, спросил Леденев. «Так это приказание для вас», — сказал Бирюков, «который, кстати сказать, ты, дорогой майор, нарушил. Ведь не спал, признавайся». «Не спал. А лег бы, так и Яковлева в вашей приемной сейчас не было бы». «Ну, допустим». Этот самый капитан Юков, узнав, какой переполох устроил Корда на его корабле ночью, тотчас же примчался ко мне. Василий Пименович замолчал, брезгливо оглядел дымящуюся папиросу, сунул в пепельницу и тщательно загасил окурок. «Ну и гадость», — сказал он, — накурился так, что уж язык щиплет. «Бросать надо, майор?» «Надо», — согласился Леденев. «Так вот», — продолжал полковник, — «приходит, значит, этот самый Юков, Игорем Александровичем его зовут, и заявляет, что имеет намерение сообщить нам важные сведения. Я насторожился и, признаться, почувствовал легкое разочарование. Думаю, выложит он мне сейчас все, над чем мы ломаем голову, ведь с Уральских гор капитан, и завершится операция «Шведская спичка». Шучу, конечно, но нечто подобное в голову мне приходило. И вот капитан рассказывает, что явился к нему второй штурман Нечевин и доложил о странном поведении директора судового ресторана. На стоянке в Скагене Митрохин поздно пришел с берега, пытался задобрить штурмана Нечевина, просил, чтобы он не докладывал об опоздании по начальству. Затем Нечевин видел в ресторане «Дары моря», как Митрохин передал неизвестному, подозрительному человеку таинственный пакет. Словом, штурман взял на себя роль частного детектива и принялся выслеживать директора ресторана. Собрав, по его мнению, достаточный материал, Нечевин доложил обо всем капитану. Тот выслушал и обещал довести его подозрения до сведения соответствующих инстанций. И вот сегодня утром, узнав про обыск на теплоходе «Уральские горы», капитан тут же отправился к нам. Может быть, здесь ничего нет, но согласитесь, что я должен был немедленно сообщить вам о подозрениях моего штурмана. Я, конечно, поблагодарил его, попросил никому ни слова не говорить, и Юков ушел. «И вы послали за директором судового ресторана», — сказал Леденев. «Точно. Меня заинтересовал пакет, только пакет, ибо все остальное о Митрохине я знал сам. Демьян Кириллович — наш старый работник. Сейчас он на пенсии за выслугу лет, да и со здоровьем у него не важно. В 46-м году Митрохина расстреливали бандеровцы. Всадили в грудь очередь из автомата. А он, видишь, живет до сих пор. И тут случилось так, что товарищи из другого отдела вышли на кока с одного из судов нашего пароходства. Подозревали его в махинациях с иностранной валютой. Демьяна Кирилловича и попросили помочь, потолковать по-свойски с парнем. Помоги, мол, Митрохин, по старой памяти. Тогда он и опоздал в Скагине на судно. И в ресторане с тем же коком сидел. А про пакет я не знал. Вот и пригласил Митрохина. Да из-за тебя тоже. Из-за меня? Ну да. В пакете знаешь, что было? Валюта, документы. Век не угадать. Билеты. Лотерейные? Экзаменационные. Они оба и тот, кого мы подозревали, кстати, подозрения с него уже все сняты, и Митрохин учится заочно в Институте народного хозяйства, на товароведов, что ли. А для заочников, сам знаешь, что такое билеты. Как-то они их раздобыли и стали отделять друг друга. Этот штурманец с теплохода «Уральские горы» вытащил пустышку, все осталось по-прежнему. Но, видимо, наблюдательный, глазастый парнишка. Да, ну что ж, теперь у нас есть Яковлев. Это уже много. Его доставили? Здесь он, Василий Пименович, ответил Леденев. Когда за Яковлевым и майором Леденевым захлопнулась вырезанная в глухих железных воротах дверь, Таня очнулась от оцепенения, и первым порывом ее было рвануться вслед за Валерием Николаевичем, стучать в эту дверь, требовать, чтобы ей разрешили увидеться с мужем. И женщина пересекла улицу, но едва оказалась перед металлической дверью, решимость покинула ее. Таня остановилась и попыталась заставить себя поднять руку и коснуться кнопки звонка. Прошла минута-другая, а Таня продолжала стоять у ворот. Наконец она решила дождаться Леденева, ведь это он привел сюда ее мужа. Да, самое верное дело — дождаться Леденева. Истек первый час ожидания, начался второй, а Леденева все не было. Таня ходила от угла до угла, нервно оглядываясь. А Юрий Алексеевич и Яковлев тем временем в сопровождении конвоиров уже прошли в здание управления, которое сообщается со следственной тюрьмой внутренним ходом.